Он видел, как они скалят зубы и хлопают себя по ляжкам. Он видел невозмутимых, чопорных, корректных родственников герцогини и их постное, кислое, насмешливое торжество. Вся нечисть вкупе накинется на эту женщину, как на падаль. Целый век защищал он ее от этих гадов. Если он сейчас, в 55 лет, отступится от нее, они сочтутся признаком старческой слабости. Он издавал указы без счета, тяжко каравшие всякое непочтительное слово о графине. Он дошел до конфликта с императором, отправил в изгнание друга своей юности и первого министра за дерзкий отзыв о ней. Он воевал со своими советниками, со своим парламентом, со своей страной, требуя налогов, все новых налогов и денег, денег, денег для нее. Около 30 лет он противопоставлял ее герцогству, империи, целому миру. Что за буря поднялась по всей Европе, когда он в самом начале их связи, недолго думая, обвенчался с графиней, как со второй супругой, наряду с герцогиней. На него дождем посыпались императорские увещевания, заклинания, угрозы. Представители сословий рычали, как бешеные псы. Баден-Дюрлахская родня герцогини света не взвидела от бешенства и обиды. Его кляли с церковных амвонов, отказывали ему в причастии, вся страна кипела и бушевала. Делать было нечего, он покорился, расторг брак с графиней, примирился с герцогиней. Что же касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства, он усмехнулся, припомнив красивую фразу, которую благотворил императора и которую сочинил ему брат графини. Не так, что касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства, то он и зависит от Господа Бога и от него самого, и не могут быть навязаны владетельному герцогу посторонней волей. Потом, покорясь новым грозным приказом императора, он все-таки отослал Христель в дальние края, и за это выманил большой куш у своего признательного парламента, а вся страна возликовала. Но потом, он ухмыльнулся, вспомнив самый ловкий в своей жизни фортель, через доверенных лиц он раздобыл в Вене слабоумного мозгляка с графским титулом, женил его на Христель и сделал главой кабинета, и Христель вернулась в страну с супругой главы кабинета под неистовый вой обманутых вюртембергцев. Меж тем, как император в бессильном сокрушении пожимал плечами, кто ж запретит владетельному герцогу видеть у себя при дворе жену своего первого министра? А как хохотала Христель, когда на деньги, преподнесенные ему парламентом на развод, он купил ей поместье Гопфигхейм и Гомаринген. С годами все улеглось. Правда, время от времени появлялся какой-нибудь пасквиль на графиню, но в силу 30-летней давности их связь стала совершенно определенным фактом германской и общеевропейской политики. Представители сословий ворчали, однако же признали за графиней ряд прерогатив. Герцогиня унылой покорной жертвой пребывала в пустом Штутгартском дворце, ее родня, чопорные маркграфы, замкнулись в оскорбленном высокомерном молчании, предосудительным фактом возмущались, но так как он оставался неизменным 30 лет, с ним свыклись и примирились. И вдруг теперь, без какого-либо повода, все узы, привязывающие его к этой женщине, будут разорваны, сброшены, уничтожены. Будут ли? Он ничего не сказал. не пожелаю, и ничего не изменится. Герцог стоял в грязи посреди дороги, один с непокрытой головой под мелким упорным дождем. Он снял с правой руки перчатку с раструбом и машинально похлопывал себя ею по ляжке. Пожалуй, повод все-таки был. Был повод? Шумливый прусский король в последний свой визит в Людвигсбург обращался к нему с увещеваниями. Пора уж ему примириться с герцогиней, подарить стране и себе второго наследника. Нельзя династии быть представленной одним наследным принцем, когда католики спят и видят, чтобы угас род евангелических швабских герцогов. Но не в том дело, нет, совсем не в том. Прусский сухарь может убираться восвояси к своим пескам и соснам,